Поскольку Стоя Петканов отказался от сотрудничества с государственными адвокатами Милановой и Златаровой, было решено, что обычные профессиональные взаимоотношения между обвинением и защитой переносятся непосредственно на подсудимого. В связи с этим в перерывах между заседаниями Петр Салинский отправился на шестой этаж Министерства юстиции, бывшее здание госбезопасности, с документами, на знакомство с которыми защита имела право. Бывший президент во время этих встреч держался более спокойно, хотя и не становился любезнее. Каждое утро дежурный милиционер клал на стол Петканову стопкой свежие номера 5 газет. Каждое утро Петканов извлекал оттуда «Правду», орган социалистической, бывшей коммунистической партии, оставляя в неприкосновенности страну, народ, свободу и новое время. «Что говорит дьявол, вам, значит, неинтересно?» — спросил однажды Салинский, увидев Петканова, склонившегося над партийным Евангелием. «Дьявол? Наша свободная пресса. Свободная, свободная. Вы прямо фетиш сделали из этого слова. У вас встает от него, что ли? Свобода, свобода. Глядишь в штанах и зашевелилась, а, Салинский? Вы же сейчас не в зале суда. Зрителей нет». Милиционер в дверях был глух и нем. «Свобода!» — чуть ли не выкрикнул Петканов. «Свобода! Это подчинение воле большинства!» Салинский ответил не сразу. Много раз он слышал эту песню. Она ему уже в печенке въелась. Наконец он негромко спросил. «Вы в самом деле в это верите?» «То, что называете свободой вы, не что иное, как привилегии социальной элиты. Вроде спецмагазинов для членов партии. Это согласовывалось с волей большинства». Петканов сбросил со стола газеты. «Ваши журналисты, шлюхи! Я предпочитаю своих собственных шлюх!» Дискуссия не очень-то получалась, и все же генеральный прокурор подумал, что некоторая польза в ней была. Ему ведь надо было изучить противника, почувствовать его, научиться предвидеть его непредвиденные выпады. Как ни в чем не бывало, он продолжал поучающим резонерским тоном. «Здесь газеты разного уровня. Может быть, вы и прочтете, что пишет о вашем процессе «Новое время»? У них вовсе не банальный взгляд. Да мне лучше сунуть голову в бочку с дерьмом, чем мучить себя таким чтением. Вы, стало быть, никак не хотите понять нас? Эх, Салинский, знал бы ты, как мне осточертела эта дискуссия. Все это мы обдумали уже давным-давно и нашли верное решение. Даже твой отец повертел хвостом пару месяцев и согласился с нами. Кстати, ты ему передал мой привет? Термин «независимая пресса» для вас значит «пустой звук». Петканов вздохнул патетически, словно генеральный прокурор вздумал втолковывать ему теорию о вращении Солнца вокруг Земли. «Пойми, все борются друг с другом. Все газеты принадлежат каким-нибудь партиям, защищающим чьи-то интересы, либо капиталистов, либо народа. Удивляюсь, как вы этого не видите? Но есть газеты, принадлежащие тем самым журналистам, которые там работают. Значит, они принадлежат худшей из партий. Партии личного интереса. Чистейшее выражение буржуазного индивидуализма. Но есть ведь и такие журналисты, которые, как вам не кажется странным, способны изменить свои взгляды. Независимо ни от кого, они делают собственные выводы. Потом проверяют их и перепроверяют. И в результате приходят к иным взглядам. Иными словами, ненадежные шлюхи, сказал Петканов. Шлюхи-психопатки. Никто. никто не сомневался в том, что произошла революция. Однако это слово не произносилось вслух даже с эпитетами «бархатное» или «мягкое». Этот народ, обладая развитым чувством истории, терпеть не мог пышных терминов. Большие ожидания последних лет не желали проявиться в громких словах. Так вместо «революция» употреблялось слово «перемены». И историю теперь делили на три безобидных периода – до перемен, во время перемен и после перемен. Вспомните, в истории, куда ни загляни, сразу начинается «реформация и контрреформация», «революция и контрреволюция», «фашизм и антифашизм», «коммунизм и антикоммунизм». Все великие движения, словно в соответствии с каким-то законом физики, вызывают столь же мощное противодействие. Но тут люди произносили слово «перемены», и этот милый эмфемизм позволял чувствовать себя намного спокойнее. Трудно вообразить себе нечто, называющееся контрпеременами или антипеременами, а потому, возможно, и самого явления удастся избежать. Тем временем в городе потихоньку, без шума, убирали монументы. Конечно, такое случалось и раньше. Так однажды по негласной указке Москвы были изъяты бронзовые сталины. За одну ночь их сняли с постаментов и свезли на пустырь возле сортировочной станции. Там их, словно перед расстрелом, выстроили под высокой стеной в ряд. Несколько недель их охраняли двое милиционеров. Потом стало ясно, что народ не собирается эти памятники осквернять. Тогда их обнесли колючей проволокой и оставили на произвол судьбы. И так они впредь и стояли, просыпаясь иногда от свистков товарных составов. Каждую весну все выше разрасталась крапива, и вьюнок обвивал свежими побегами сапоги великого полководца. Временами мародер с молотком и зубилом взбирался на какой-нибудь монумент пониже, в надежде отколоть на сувенир половинку уса, но то ли будучи с похмелья, то ли из-за непригодности зубила успеха не достигал. Изваяния так и продолжали торчать на задах сортировочной станции, отполированные дождями, неистребимые, как память. Потом Сталин обзавелся компанией. Брежнев, демонстрировавший и при жизни бронзово-гранитную осанку, обрел теперь новую счастливую жизнь в виде статуи. Ленин в рабочей кепчонке вдохновенно вздымал руку с зажатым в ней томиком своего священного писания. Рядом стоял местный первый вождь народа. Из политической угодливости этот всегда изготовлялся примерно на метр ниже исполина в Советской России. И вот, наконец, сюда прибыл Истоя Петканов в самых разнообразных обличьях. Партизанским вождем в постолах из свиной кожи и крестьянской рубахи, военачальником в сапогах а-ля Сталин и с генеральскими шевронами, государственным мужем в строгом двубортном костюме с орденом Ленина в петлице. Эта сплоченная компания избранных, некоторые более поздние экземпляры, которые были изувечены равнодушными подъемными кранами, пребывала здесь в вечной ссылке и безмолвно вела политические дискуссии. Недавно стали поговаривать, что к ним присоединится и Алеша. Тот самый Алеша, что уже 4 десятилетия братски поблескивал штыком с невысоких северных холмов. Он был подарен советским народом. Так не вернуть ли подарок дарителю? Пусть стоит себе в Киеве, Калинине или где-нибудь еще. За эти годы он, наверное, соскучился по родине. Его большая бронзовая мама вконец истосковалась по нему. Но этот символический акт мог дорого обойтись. Одно дело ночью втихаря, когда горит лишь один фонарь из шести, вытащить забальзамированного первого вождя из мавзолея, но репатриировать Алешу, да на это уйдут тысячи долларов, которые могут пригодиться для закупки нефти или пойти на реконструкцию атомного реактора в восточной провинции. Так возникла идея более скромной местной ссылки. Перетащить Алешу на сортировочную, к его железным вождям. Он будет возвышаться над ними, ведь он самая большая статуя в стране. Тут привлекала и возможность незаметно и без особых затрат отомстить, какими маленькими они почувствуют себя рядом с ним, эти высокомерные вожди. Иные же считали, что Алешу нужно оставить на холме. В конце концов, все знают, что советская армия и в самом деле освободила от фашизма страну, что русские солдаты погибали здесь и похоронены в этой земле. Верно и то, что многие-многие долго были благодарны Алёше и его боевым друзьям. Почему же не оставить его на месте? Не всякий памятник всем нравится. Но не станете же вы сносить пирамиды в знак протеста против бесчеловечного обращения с египетскими рабами? В половине десятого утра Петр Салинский, стоя за своим рабочим столом, приступил к допросу. Он беззвучно допрашивал торец книжного шкафа, расположенного в шагах в 15 от него. Он упражнялся таким образом перед началом каждого рабочего дня. Допрос этот, представлявший собой не столько судебное расследование, сколько изложение гипотезы, включавшие в себя обвинения скорее этического свойства, был прерван в самом разгаре назойливым телефонным звонком, извещавшим о приходе посетителя. Салинский поспешно извинился перед струхнувшим и виновато утиравшим с чела под шкафом и переключил свое внимание на Георгия Аганина, начальника народных сил безопасности, бывший отдел внутренней безопасности. Теперь Ганин ходил в штатском, что знаменовало безобидный гражданский характер его деятельности. Но в тот памятный день, всего два года назад, когда его увенчала внезапная слава, тучная фигура Ганина была облачена в лейтенантскую форму, и погоны на его плечах открыто утверждали, что он офицер Северо-Западного военного округа. С двумя десятками милиционеров его направили проконтролировать малозначительную демонстрацию в провинциальном центре Сливени. Так это определили тогда. И в самом деле сборище было невелико. Сотни три местных зеленых и оппозиционеров топали ногами и хлопали в ладоши на покатом мощенном булыжником склоне, скорее для того, чтобы согреться, чем для чего-либо еще. Сугробы грязного снега перед зданием провинциального комитета партии образовали вполне надежную баррикаду. Но существовали два обстоятельства, резко менявшие эту, казалось бы, безобидную ситуацию. Во-первых, на демонстрации присутствовал отряд Дивинского, студенческая организация, еще не отраженная как следует в полицейских досье. Удивляться этому не приходилось. В последнее время стало все труднее получать информацию о студенческих делах. Правда, отряд Дивинского был зарегистрирован в качестве литературного общества, названного так в честь местного поэта Ивана Дивинского, который, несмотря на декадентские и формалистические склонности, показал себя патриотом и мученически погиб во время фашистского вторжения в 1941 году. Вторым осложняющим обстоятельством оказалось случайное присутствие в Сливени шведских тележурналистов. Они взяли на прокат автомобиль, но тот как раз накануне сломался, и телевизионщикам нечего было снимать в Сливени, кроме заурядной провинциальной стычки. Если бы служба безопасности попыталась разобраться, что такое отряд Дивинского, она установила бы, что этот поэт имел репутацию ирониста и скандалиста, что в 1929 году его верноподданнический сонет под названием «Спасибо, Ваше Величество» немедленно повлек за собой трехлетнее изгнание автора из страны, которое Дивинский провел в Париже. Членов отряда Дивинского можно было узнать по красным беретам юных пионеров. Крохотные головные уборы десятилетних ребятишек студенты либо натянули на головы до самых бровей, либо с помощью заколок знакомых девиц присобачили издевательским образом к темени. Остальные демонстранты, подобно милиции, ничего не знавшие об отряде Дивинского, с раздражением взирали на группку, как им казалось, примазавшихся к ним коммунистов. Подозрения усилились, когда дивинисты развернули полотнище с надписью: «Мы, верноподданные студенты, рабочие и крестьяне, поддерживаем правительство». Пробившись сквозь ряды демонстрантов, студенческий отряд остановился ближе всех к стене грязного снега и принялся скандировать: «Да здравствует партия! Да здравствует правительство! Да здравствует партия! Да здравствует правительство! Честь и слава Стоя Петканову! Да здравствует партия!» Минуты через две широкие стеклянные двери провинциального парткома распахнулись, и местный партийный руководитель вышел лично убедиться в поддержке масс, столь редкой в эти контрреволюционные времена. Студенты тотчас же расширили репертуар. Подняв вверх кулаки, они выстроили крепкую красноголовую фалангу и выкрикивали прямо в улыбающееся лицо партийного босса: «Да здравствует поднятие цен! Да здравствует дефицит продуктов! Даешь идеологию вместо хлеба!» Студенты оказались хорошо натренированными, и глотки у них были луженые. Кулаки мерно взлетали в воздух, и лозунги звучали один за другим без паузы: «Спасибо за поднятие цен! Укрепим ряды тайной полиции! Да здравствует партия! Честь и слава Стоя Петканову! Спасибо за дефицит продуктов! Даешь идеологию вместо хлеба!» И вдруг, словно по молчаливому сговору, эти лозунги подхватила и остальная часть толпы. «Спасибо за дефицит продуктов!» прокатилось по площади громовым эхом. Партийный руководитель захлопнул стеклянную дверь, и демонстрация сразу же достигла того порога истерики, который, Ганин это знал, был уже опасен. Его люди выстроились шеренгой перед фасадом комитета партии, и тут отряд Дивинского заметил их. Студенты трижды подбегали к ним с криком: «Спасибо за пули! Спасибо за пытки! Спасибо за пули! Спасибо за пытки!» Было замечено, что зеленые и оппозиция не присоединяются к этим крикам. Они, казалось, выжидали, когда студенты вновь начнут благодарить за дефицит и высокие цены, чтобы тут уж снова оказаться вместе с ними. Телевизионщики уже работали вовсю. Из боковой двери комитета выскочил человек в кожаном пальто, назвал какую-то фамилию и чин и передал Ганину приказ партийного секретаря стрелять поверх голов демонстрантов, а если они не разбегутся, стрелять по ногам. Выполнив поручение, он стремительно исчез, но его появление не осталось незамеченным. «Просим записать нас в сексоты!» — завопили студенты. И дальше: «Спасибо за пули! Просим записать нас в сексоты!» Ганин выдвинул своих людей метров на 20 вперед, и студенты пошли к ним навстречу. Ганин старался, чтобы его голос звучал уверенно, когда он отдавал приказ целиться поверх голов. Но его тревожили три вещи. Первое — высокие полномочия того, чье распоряжение ему передали. Второе — страх, что какой-нибудь кретин в шеренге сдуру пальнет ниже. И третье — у каждого милиционера была только одна обойма. «Спасибо за дефицит продуктов!» могла прокричать и армия. Повернувшись к своей команде, Ганин предостерегающе поднял руку и направился к отряду Девинского. От шеренги студентов тут же отделился молодой человек в двух пионерских беретах, по одному на каждом ухе. Шведскому телевидению предоставился случай снять эту историческую встречу бородатого студента в двух алых наушниках и толстого розовощекого офицера, выпускавшего клубы пара в морозный воздух. Человек с камерой отважно шагнул поближе, а звукооператор вспомнил вдруг о своей семье, оставшейся в далеком Карлстаде. Эта заминка оказалась для молодого лейтенанта счастливой. Будь последующий диалог записан на пленку, звезда его карьеры не зашла бы так стремительно. «Ну что, товарищ офицер, вы собираетесь всех нас перебить? Уходите, разойдитесь по домам, и мы стрелять не будем. Но нам здесь нравится, у нас сегодня нет занятий. Мы были рады обменяться мнением с товарищем Крумовым. Не могли бы вы узнать у офицера госбезопасности, почему его глубоко уважаемый шеф прервал нашу продуктивную дискуссию?» Ганин сделал усилие, чтобы не улыбнуться. «Я приказываю вам разойтись». Но студенты, вместо того, чтобы подчиниться приказу, шагнул еще ближе и тронул лейтенанта за руку. «Ну ты как, товарищ офицер? Сколько наших вам приказано убить? 20, 30 или всех?» «Если честно, — ответил Ганин, — это невозможно. У нас не хватит патронов. Дефицит». Студент рассмеялся и неожиданно расцеловал Ганина в обе щеки. Розовощекий лейтенант тоже рассмеялся. Камера поймала его лицо крупным планом. «Понимаешь, — сказал он шепотом, — я уверен, мы что-нибудь сможем придумать». «Конечно, сможем, товарищ офицер». Студент повернулся к своим коллегам и гаркнул: «Больше патронов для наших солдат!» Отряд Девинского двинулся вперед. Красные шапочки затрепетали на ветру. И под крики «Больше патронов для наших солдат!» и «Долой дефицит!» Ганин смущенно махнул рукой своим людям, приказывая опустить винтовки. Они подчинились с явной тревогой и не проявили большого восторга, когда каждый студент, выбрав себе одного из милиционеров, заключил его в объятия. Но картинка получилась драматичной, а отсутствие звука позволило зрителям вообразить, что были произнесены слова куда более высокие, чем на самом деле. С этой минуты Ганин из нерешительного, чтобы не сказать трусоватого офицерика, превратился в символ благородства, в убедительные доказательства могущества переговоров, компромисса и необходимости третьего пути. В этом кратком и беззвучном обмене облачками пара на булыжной мостовой перед сугробом грязного снега узрели знак, что если армию поставят перед выбором партия или народ, она окажется на стороне народа. После этого карьера Ганина пошла вверх столь стремительно, что его жена Нина едва успевала приметать новые нашивки к его форме, как они уже устаревали. Она обрадовалась, когда он сменил форму на штатскую одежду, но радость оказалась преждевременной. Георгию пришлось теперь бывать на различных приемах и часто менять костюмы. Вот и сейчас он стоял в кабинете Салинского. Большой правительственный чин, тучный, красный от подъема по ступенькам, пуговицы на жилете вот-вот отлетят, хотя Нина пришила их двойной ниткой. Неловким жестом Ганин протянул генеральному прокурору картонную папку. «Что это такое?» — спросил Салинский. «Расскажите». «Товарищ прокурор». «Господин прокурор». «Так-то, господин генерал-лейтенант», — улыбнулся Салинский. «Господин прокурор, прошу прощения. мы в Народных силах безопасности всячески поддерживаем вас и вашу деятельность и уверены, что ваши усилия будут по справедливости высоко оценены». Салинский снова улыбнулся. «Не скоро еще отомрет этот дремучий язык. Так что же в папке? Мы выражаем твердую уверенность, что подсудимый будет признан виновным по всем пунктам обвинения. Да-да. И приговор этот окажется чрезвычайно полезным для сил безопасности в их перестройке». «Ну, это уж зависит от суда и от характера доказательств, генерал». «Так точно, господин генеральный прокурор. Это предварительный отчет по делу Анны Петкановой. Основная часть досье, к сожалению, уничтожена». «Удивляться нечему». «Так точно. Но хотя главное было уничтожено, довольно многое удалось спасти. Хотя доступ к материалу и расшифровка его были нелегким делом». «Да, как вы убедитесь, это предварительные свидетельства об участии отдела внутренней безопасности в деле Анны Петкановой». Сообщение не очень заинтересовало Салинского. «Под каждым забором дохлая свинья», — пробормотал он. «В самом деле, если покопаться, мало что в общественной жизни страны за последние 50 лет обходилось без участия отдела внутренней безопасности». «Так точно». Ганин все стоял с протянутой папкой. «Вы желаете, чтобы мы продолжали вас информировать?» «Если...» — Салинский почти машинально взял папку. «Если вы считаете целесообразным». «Да, как легко он скатился к этим старым формулировкам». «А с чего бы это у него вырвалось? Под каждым забором дохлая свинья. Совсем не его стиль. Скорее, похоже на обвиняемого по уголовному делу номер один. Может быть, он от него заразился? Надо бы ему поупражняться и научиться говорить «да» и «нет». Все это чушь и проваливай». «Мы желаем вам успехов в дальнейшем расследовании, господин генеральный прокурор». «Да, благодарю вас». «Проваливай, переодень солдата в штатское, и он тут же станет в два раза болтливей». «Благодарю». «Проваливай».